Только тот, кто мертв, вперед, вперед. И я прошу вас, сегодня я сильный вас в поисках тепла. Когда не случалось ничего лучше тебя, синий белый твои цвета. Никогда ничего лучше тебя никто из нас не хотел другого. Никто из нас не хотел. Как тепла.